Схватки сталинских соколов со стервятниками Геринга шли не на жизнь, а на смерть. Небо расчерчивали трассеры пулеметов и автоматических пушек. Стоял оглушительный рев моторов. Бомбы сыпались градом. Река кипела от взрывов. Вот как описывал события тех дней германский литератор Пауль Карель. Полковник Мёльдерс со своей 51-й истребительной эскадрой взял на себя заботы по охране моста, который русские стремились уничтожить любой ценой. За два дня Мёльдерс и его летчики-истребители сбили 77 советских бомбардировщиков, две батареи зенитчиков Люфтваффе, первый дивизион 14-го зенитного артиллерийского полка и первый дивизион 64-го зенитно-артиллерийского полка сбили еще 13 русских бомбардировщиков. Но, несмотря ни на что, большое число саперов из 1-й и 4-й горно-стрелковых дивизий погибло за первые несколько дней при строительстве и ремонте моста. Береславский мост стоил немцам больших потерь. Возможно, ни один понтонный мост на протяжении последней войны не наводился в столь трудных условиях и не подвергался столь яростным атакам неприятеля, как этот, но благодаря ему 11-я армия создала плацдарм для решительного наступления на Крым и Кавказ. Немецкий журналист преувеличил потери советской авиации, не сказав о своих. В штабах Люфтваффе умели выводить нужные цифры, сводя их до минимума. Для этого свои сбитые самолеты они разбрасывали по другим дням и месяцам, так что потери они тоже несли немалые. Только летчики 296-го и истребительного полка сбили над Каховской переправой 8 вражеских самолетов, но потери с нашей стороны действительно были большие. К концу сентября в полку осталось 4 И-16 и 2 МиГ-1. К тому же изуродованных, потрепанных и побитых. Всего же с начала участия в боевых действиях на Южном фронте полк потерял 23 машины. Из них 17 были сбиты в воздушных боях, 6 – зенитной артиллерией. Поскольку полк потерял большое количество летного состава и техники, его в первых числах октября, в соответствии с приказом командующего ВВС фронта полковника Вершинина, вывели в тыл. На основании этого же приказа полк должен был пополниться до штатных нормативов, а летчикам требовалось переучиться на новую материальную часть. После изнуряющих и кровопролитных боев Аморисов совершил несколько десятков штурмовок, он впервые по-настоящему выспался. В поселке Розовка, что неподалеку от Мариуполя, где летчиков временно разместили, они сходили в баню, поменяли белье, и, главное, им предоставили возможность сбросить с себя груз тяжелейшего напряжения, который у них накопилось за время боевой работы. По сути, Моресьев и его однополчане получили отпуск, хотя и никаким приказом он не был объявлен. Несколько дней отдыха и в путь в Куйбышевскую область. Примечание. С 1992 года Самарская область. Конец примечания. Ехали медленно через Сталина, Ворошиловград, Поворино, Саратов. Примечание. Сталина до 1924 года носил название Юзовка. В 1924-29 годах Сталин, с 1961 года Донецк. Ворошиловград, название города Луганск в 1935-1958 и 1970-1990 годах. Конец примечаний. Дорога была трудная и длинная. не один раз попадали под бомбежки, видели их последствия. Начисто разбомбленные станции, от которых остались лишь остовы кирпичных зданий. На некоторых станциях приходилось подолгу стоять. Пропускали идущие на восток составы с ранеными или с оборудованием, станками эвакуированных заводов и предприятий. Там же на станциях разжевались кипятком, меняли тушенку на домашнюю снеть у местного населения. До конечного пункта маршрута, железнодорожного разъезда «Кряж», что неподалеку от Куйбышева, худо-бедно добрались через четверо суток. Примечание. Куйбышев – название города Самара в 1935-1991 годах. Конец примечания. Рядом с разъездом находилось небольшое село, возле которого был оборудован тыловой аэродром. Здесь дислоцировался 16-й запасной истребительный авиационный полк. Этот полк, как и ему подобное, решал массу различных задач. Здесь летчики переучивались на новую матчасть. Тут же шло сколачивание и слетывание полков, выведенных в тыл после больших потерь. Отсюда направлялись на фронт группы пополнения и летчики в индивидуальном порядке. Также на аэродроме регулярно приземлялись для дозаправки самолеты, летящие на фронт из глубокого тыла. Иными словами, жизнь полка напоминала хорошо отлаженное заводское производство, в котором все находилось в непрерывном движении. Всех прибывших летчиков 296-го полка разместили по избам, а уже со следующего дня начались занятия. Переучиваться Моресеву предстояло на самолете Як-1. Об этой машине он был хорошо наслышан еще в Батайской авиационной школе, но летать на ней не приходилось. Это был фронтовой истребитель нового поколения. Мощный двигатель и удачные аэродинамические формы позволяли ему набирать скорость до 570 км в час и достигать практического потолка до 10 тысяч метров. Очень удобной и комфортной была кабина. Вооружение машины также ни в какое сравнение не шло с вооружением И-16, на котором еще вчера летал Моресьев. На Яке стояла 20-миллиметровая пушка, обладающая большой скорострельностью, меткой короткой пушечной очередью, 5-6 снарядов, можно было поразить любой из немецких самолетов, а в боекомплект Яка входило 140 снарядов. Имелся на самолете и крупнокалиберный пулемет. Его боекомплект состоял из бронебойно-зажигательных, разрывных, трассирующих и пристрелочных патронов, всего 1500. Пулемет и пушка перезаряжались с помощью пневматического привода и вручную. Кроме того, под крыльями Яка устанавливались специальные балки, на которые подвешивались РСы. Примечание. На ранних Яках устанавливалось 6 подкрыльевых направляющих для запуска ракет РС-82. Ракета содержала 300 граммов взрывчатого вещества, радиус сплошного осколочного действия — 6 метров. Однако точность поражения была крайне низкой, а направляющие сильно ухудшали аэродинамику, в связи с чем от использования РС отказались. Конец примечания. Еще одним достоинством этой крылатой машины являлось использование в ней сжатого воздуха, с помощью которого запускался мотор, убиралось и выпускалось шасси. Не надо было крутить рукоятку, как на И-16. 43 оборота. Колеса тормозились тоже сжатым воздухом. Мотор имел автомат наддува, так что газ на взлете можно было давать до упора, а не на слух, как приходилось делать на И-16, чтобы не перенапрячь мотор. Як-1 сразу пришелся Моресьеву по душе, да и однополчане оценили самолет высшим баллом. «Вот на таких машинах можно смело валить фрицев», — говорили они. Правда, для переучивания им сначала выделили всего лишь один як. На тот момент их просто не было в наличии. Как известно, верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин лично контролировал поступление самолетов на фронт. В то тяжелое время каждый самолет был на счету, поскольку сотни советских крылатых машин Люфтваффе уничтожили в первые дни войны и, главным образом, на аэродромах. Учебный Як-1 стоял на аэродроме в ангаре. Это помещение одновременно стало классом. Занятия с летчиками проводил инженерный состав полка. Режим учебы был жесткий. День заканчивался лишь тогда, когда, ознакомившись на живом самолете с различными системами, обучаемые могли по памяти воспроизвести их на бумаге. Инженеры оценивали знания каждого, после чего решали, может ли он идти отдыхать или должен еще заниматься. Вспоминая дни той учебы, пишет уже знакомый читателю герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Ерёмин, я не могу припомнить случая, чтобы летчики или техники отнеслись хотя бы к одному какому-то занятию с прохладцей. Перед допуском к тренировочным полетам каждый летчик обязан был сдать зачет у самолета на земле. Принимали зачет в присутствии командира полка Баранова, и он требовал, чтобы экзаменаторы не допускали поблажек. Когда дошла очередь до него, он четко ответил на поставленные вопросы, и инженеры решили этим ограничиться. Но наш командир потребовал, чтобы его продолжали экзаменовать, причем в более сложной форме. Самолетов для переучивания не хватало, и мы были лишены возможности попилотировать в зоне. Прочувствовать тогда машину по-настоящему не удалось. По существу, освоение самолета мы продолжили при перелете на фронт и в боевых условиях. Ресурс двигателя сберегали для предстоящих боев на фронте. Переучивание полка завершилось в первой декаде ноября. Каждый летчик самостоятельно выполнил полет по коробочке. Полет по установленному маршруту в районе аэродрома, отработав взлет, заход, расчет на посадку и так далее. Но в прежнем составе летчикам не суждено было вылететь на фронт. А причина состояла в секретном приказе Верховного номер 0305 от 20 августа 1941 года о составе авиаполков, вооруженных новой материальной частью. В документе говорилось, что ввиду того, что новые самолеты, вроде Ил-2, П-2, Як-1 и так далее, являются грозным оружием против врага и необходимо их иметь на всех фронтах, тогда как промышленность пока не успевает удовлетворять потребности фронтов, приказываю впредь все авиаполки новой материальной части формировать в составе двух эскадрилей по 9 самолетов в каждой и 2 самолетов для командира полка и его заместителя, всего 20 самолетов в полку. В соответствии с этим приказом в 296-м авиационном полку, имевшем в штате 3 эскадрильи, нужно было сократить одну эскадрилью, так как полк получал на вооружение новый самолет Як-1 вместо И-16, что вскоре и произошло. В результате организационно-штатных мероприятий за бортом оказалась вся 3-я эскадрилья, в которой служили Моресьев, капитан Баянов, лейтенанты Вишняков, Васильев, Стоянов, другие летчики-фронтовики. Полк же в составе 2 эскадрилей убыл на аэродром в поселок Баланду, что неподалеку от Саратова. Получив на Саратовском авиационном заводе новый истребитель Як-1, 296-й полк в январе 1942 года вылетел на Юго-Западный фронт. Сами летчики считали, что ни тогда, ни позднее это кадровое решение, разделение полка, не было оправданным. К двухэскадрильному составу полка привыкали долго и трудно. Да и что такое два десятка самолетов? Когда начались бои, зачастую собрать на вылет две боевые группы по 6-8 самолетов было не так-то просто. Но, как известно, приказы в армии не обсуждаются, а выполняются. Как и не принято в офицерской среде выбирать, где служить и что делать. Для того и надевает человек на плечи погоны, чтобы не только командовать, но и неукоснительно следовать требованиям общевоинских уставов, беспрекословно подчиняться приказам командиров и начальников. Без дела Моресьев и его товарищи не остались. Здесь же, при 16-м запасном истребительном авиационном полку, начал формироваться 580-й истребительный авиационный полк. Моресьева назначили помощником командира эскадрильи. Получили новые должности и сослуживцы. Правда, большую часть из них вскоре все-таки отправили в строевые части. Поговаривали, что и полк после формирования вылетит на защиту Москвы, поскольку враг уже стоял у ее стен. Ожесточенные бои шли на Клинском, Можайском, Волоколамском направлениях. Сводки Совинформбюро, звучавшие из репродуктора, который чеканным голосом зачитывал Юрий Борисович Левитан, становились все тревожнее и тревожнее. Настроение у всех было подавленное. Всех волновал один и тот же вопрос – отстоим ли Москву? В один из дней, а это было 7 ноября, летчики услышали из репродуктора голос Сталина, и все сразу вздохнули с облегчением. «Москва наша! Не сдали!» Верховный главнокомандующий говорил медленно, с акцентом. Его слова были обращены к участникам праздничного парада в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, который проходил на Красной площади в Москве. Но одновременно это был призыв ко всем, кто находился в боевом строю. «На вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии. Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас непобедимое знамя великого Ленина». Затаив дыхание, летчики ловили каждое слово вождя. И опять были мысли о фронте, о том, чтобы их как можно скорее направили на защиту столицы Родины. Обороняющимся войскам нужны были свежие силы летчиков. Но проходили дни, недели, а полк никуда не двигался. Получив новое пополнение из числа выпускников авиационных школ, в основном это были сержанты, весь летный состав в напряженном режиме проходил переучивание на истребитель Як-1. Задача Моресьева, других опытных летчиков, состояла в том, чтобы как можно скорее поставить молодежь на крыло. Однако мысли Моресьева все равно были о фронте, откуда теперь каждый день приходили радостные вести о наступательных операциях Красной Армии. Особенно вдохновляли победы наших войск под Москвой. Уже к концу декабря они разгромили части и соединения группы армий «Центр», прорвавшиеся к ближним подступам столицы с севера и с юга. Угроза захвата сердца государства миновала. Да и на других участках Советско-германского фронта обстановка в корне изменилась. Несмотря на то, что вермахт по-прежнему обладал превосходством, инициатива в ведении боевых действий постепенно стала переходить к Красной армии. Незаметно наступило 31 декабря. Моресьев и несколько его боевых друзей собрались в избе, где он квартировал, чтобы отметить наступление Нового года. Подняв алюминиевые кружки, звонко чокнулись ими и, не сговариваясь, дружно прокричали здравицу «За победу!». Новый 1942 год начался с ожидания перемен, и они наступили. В начале февраля полк передали в резерв ВВС Московского военного округа. В один из дней Моресьев в составе первой эскадрильи прибыл на Саратовский авиазавод получать новую матчасть. До родного Камышина отсюда было рукой подать, всего каких-то 170 километров, но возможности побывать дома не представилось. Зато в Саратове он повидался со своими родственниками. Здесь жила семья среднего брата Николая. Родственники приютили на несколько дней Алексея и его товарищей. В памяти племянницы Альвины Моресьевой, тогда еще маленькой девочки, хорошо отложилась встреча с дядей Леней. Мы жили у самого завода, где делали моторы для танков, поэтому бомбежки были часто. Жили на третьем этаже. Мы с мамой постоянно бегали в бомбоубежище. Когда-то удавалось одеться, когда-то нет. Однажды, я помню, мама выскочила на улицу раздетая, в чем спала. Было очень страшно. Наготове у нас всегда был небольшой саквояж с необходимыми вещами. К счастью, в наш дом ни разу не попала бомба. Как раз в это время к нам приехал дядя Леня со своей эскадрильей. Кровати на всех не хватало, спали где придется, кто-то даже размещался на полу. Помню, меня отправили к соседке на время. Получив новый Як-1, летчики перелетели на аэродром, базировавшийся под Калугой. Фронт был совсем рядом. Отбросив в декабре 41-го года захватчиков на 150-200 километров от Москвы, войска Красной армии готовились к новому наступлению. «Теперь уж точно попадем на фронт», — не сомневались летчики. И при этом гадали, только на какой? На Западный, Брянский. А какая разница? И так уже застоялись. Ждать пришлось недолго. В один из мартовских дней полк в полном составе прибыл на аэродром. Летчики получили полетные карты. Погода была хорошая. Сквозь редкие белесые облака пробивались лучи просыпающегося весеннего солнца. Послышались привычные команды. От винта. Есть от винта. Первая группа новеньких, светло-зеленых яков, в составе которой летел Моресьев, стала в ровный строй и взяла курс на северо-западный фронт.